Глава 9. На второй день после моего бесславного возвращения в полк меня вызвал начальник штаба и велел немедленно отправляться в Душанбе, в штаб дивизии, к Локтеву. При входе в штаб меня остановил дежурный и, спросив мою фамилию, протянул короткую записку от Локтева. «Кирилл», — писал он своим мелким неровным почерком, с буквами, валящимися друг на друга, которые отличают энергичных, но не всегда последовательных людей. «Я на совещании в штабе МС. В 15:00 жду тебя на том же месте, где мы пили чай. Локтев». «На том же месте», — мысленно повторил я и выругался. Локтев полагает, что я свободно ориентируюсь в Душанбе, и найти то летнее кафе для меня не составит труда. До обеда я бродил по центральному рынку, пробовал инжир, яблоки, соленые орешки, и не в состоянии отказать чрезмерно настырным продавцам, покупал все, что мне навязывали. В итоге я вышел с рынка с двумя большими пакетами в руках. Мне нетрудно было останавливать машины, но значительно сложнее объяснять водителям, куда мне надо. «Сквер, пруд», — говорил я, — «там лебеди плавают, на берегу кафе, официанта зовут Сафар». «Не знаю», — отвечал водитель. «Сквер, лебеди в пруду», — говорил я другому, но и тот отрицательно качал головой. Только водитель 5-й или 6-й машины кивнул на сиденье. «Сейчас найдем». И мы поехали по всем скверам Душанбе. Естественно, я опоздал почти на 20 минут. Но Локтев не принял мои извинения и признался. «Да я сам только что приехал. Командующий задержал». Мы сели, кажется, за тот же столик, за которым пили чай в нашу первую встречу. Локтев подозвал официанта. К нам подбежал босоногий мальчик в замусоленном переднике. «Это ты еще что за пионер?» – удивился Локтев. «А где Сафар?» «Сафар нет», – ответил юный официант. «А когда же он будет?» «Никогда не будет. Он здесь не работает. Плов, шашлык?» «Все неси», — ответил Локтев. «Что-то я проголодался». И когда мальчик убежал на кухню, сказал мне: «Не нравится мне это. У меня есть одна скверная привычка. Я люблю, чтобы меня всегда обслуживал один и тот же официант. Стриг один и тот же прихмахер. Чтобы в бане подавал пиво и простыни один и тот же банщик. Но здесь, в Душанбе, никак не получается иметь постоянный персонал. Только начинаешь доверять человеку, только налаживаются отношения, а вдруг он шпок и исчезает. И никто не знает, где его найти. И это уже не первый случай». «Да», — протянул многозначительно, глядя на кухню. «Сначала он разносит еду, моет полы и посуду. Потом сам будет готовить и считать деньги. Потом научит этому своих детей. А поговори с ним — счастливейший человек. Интересно, ты, Кирилл, счастливый?» «Конечно». «Надо же», — покачал головой Локтев. «Никогда бы не подумал». «Ты вызвал меня для того, чтобы поговорить со мной о счастье?» Локтев ненатурально рассмеялся, откинулся на спинку стула, покачался на двух ножках. «Все разговоры, собственно, сводятся к проблеме счастья. Потому что каждый человечишка на земле хочет, так сказать, его обрести. И альтруисты?» «В первую очередь альтруисты. Делая бескорыстно добро другим, они получают от этого удовольствие. По сути, они те же эгоисты, но лишь в извращенной форме. Я двумя руками за эгоизм». «Я тоже». Локтев протянул мне свою крепкую ладонь и неожиданно поменял тему разговора. «А ты, значит, уже успела отличиться? Я читал рапорты командира полка и начальника заставы. Завтра персонально по тебе буду докладывать комдиву». «Я стал такой заметной фигурой в дивизии?» «Случилось ЧП. У пограничников и у нас есть потери. К сожалению, так было когда-то давно заведено. Командиры в большей степени виновны в гибели солдат, чем противник, и им отвечать». «Значит, ты считаешь, что я виновен в гибели солдат?» «Пока я ничего не считаю. Я хочу выслушать тебя». «Я не хочу оправдываться». Локтев усмехнулся и положил мне на плечо свою тяжелую волосатую руку. «Ну-ну, не надо эмоций и обид. Мне вовсе не нужно твое оправдание. Я выслушал одну сторону. Теперь, чтобы докопаться до истины, я хочу выслушать тебя. И ты мне поверишь?» «Естественно». Я рассказал Локтеву о прибытии на границу, о конфликте с начальником заставы, о пастухе, его овчарне и людях, которые появились там в те ночи, когда заставу обстреливали. С двумя сержантами я снял миномет. Боя как такового уже не было, выстрелы почти затихли. За тот час, пока меня не было, на границе ничего существенного не произошло. «И что ты выяснил?» «Что обстрел застав — отвлекающий маневр». «Это не бог весть какая новость. Граница во многих местах дырявая. И это, к сожалению, нам известно. Больная тема». Пастух работает на контрабандистов. Я думаю, что он выясняет и сообщает маджахедам, на какие участки выставляются погранаряды. А вот это интересно. Но это информация для таджикской службы безопасности. Все? Нет, не все. Мальчик принес тарелки с пловом, шашлыками и несколько лепешек. Мы одновременно принялись за еду и некоторое время молчали. «Ну так что еще?» — спросил Локтев, вытирая губы платком. «Я пытался выследить, куда от границы переправляется контрабандный товар, но группа оторвалась от меня». Локтев подносил ко рту очередной кусочек мяса, но рука его остановилась на полпути. «Ты все еще думаешь, что они переправляют его сюда, в дивизию?» «Да, я предполагаю это». «Ну и голова у тебя! Бог с тобой, Кирилл!» С возмущением прошептал Локтев и, сравнивая мою голову со столом, постучал ладонью по дереву. «И как ты себе это представляешь? Группа бородатых чурок на ослах ввозит на территорию штаба дивизии тяжелые баулы?» «Я не думал, что у тебя такое примитивное мышление», — сказал я тоже не очень вежливо. «Тогда изложи мне так, чтобы не было примитивно». «Повторяю, я всего лишь предполагал такой вариант. А теперь?» «Теперь я располагаю другой информацией. Ты поделишься ею со мной?» «В Москву поставляется не сырье, а готовый продукт. Героин чистейшей пробы». «Ты хочешь сказать, что наркоделы таскают через пянш не солому, не опий, а героин?» Я отрицательно покачал головой. «Не думаю, что в Афганистане есть условия для производства героина. Насколько мне известно, это довольно сложный процесс». Локтев курил и постукивал пальцами по столу в такт восточной музыки, которая доносилась из кухни. Я разламывал лепешку и кидал кусочки в воду. Лебеди медленными, грациозными движениями вылавливали хлеб и проглатывали, не вынимая его из воды. «Если твоя информация не ошибочна, — сказал он, — то можно сделать вывод, что героин производится в Таджикистане». «Я думаю, что так оно и есть, но меня больше интересует, каким образом наркотик затем переправляется в Москву». «Забудь о дивизии», — сразу ответил Локтев. «Я намекнул на его территорию, его владение, и его это задело. После гибели Алексеева и моего назначения в Душанбе отправить нелегальный груз военным бортом невозможно. У меня тройная система проверки. Взятки или халатность исключены. Ищи, если хочешь, в другой области». «А я как раз собирался искать дивизии». «Ты не доверяешь мне?» «Я тебе доверяю», — ответил я, но тотчас почувствовал, что сказал это неискренне. Локтев или не заметил, как мой голос предательски дрогнул, либо сделал вид, что не заметил. «Хотел бы я знать», — сказал он, глядя в пустую тарелку, «как ты намерен выследить контрабандистов в дивизии?» «Пока не знаю. Для начала я должен выяснить, куда перебрасывают сырье с нашего берега. Если найду базу, где производят героин, то выйти на следующий этап контрабанды уже не составит большого труда». Локтев как-то сдержанно усмехнулся, лицо его исказило гримаса. «Кажется, друг мой боевой, ты старательно роешь мне могилу». «В каком смысле?» – спросил я, хотя догадывался, что он имел в виду. «Ты страшнее любой инспекторской комиссии из Москвы. Но с теми можно полюбовно договориться. А с тобой?» Он поднял глаза, мурашки побежали у меня по спине от неприятной мысли, молнии промелькнувшей в сознании. «Володя», — я опустил ладонь на его руку, — «что с тобой? Я перестаю узнавать тебя». Он вдруг дернул рукой, словно его ударило током, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и с неприязнью посмотрел на меня. «Вот что, борец невидимого фронта!» — сквозь зубы процедил он. «Я не знаю, кто тебе платит за эту работу, не знаю, чего ты добиваешься, но думаю, что за твоей спиной останется не одна покалеченная жизнь. Ты суешь свой нос в дела, которые тебя не касаются, корчишь из себя героя, комиссара Катани и не думаешь о том, что твои лавры будут сплетены из несчастья других людей». Такого обвинения мне еще никто не предъявлял. Локтев был не из тех людей, которые в порыве эмоций могли впасть в истерику или преувеличить действительность до размера абсурда. «Что?» — едва слышно прошептал я, не спуская с него глаз. «О чем несчастье ты говоришь?» «Хотя бы о своем, Кирилл. Мне уже под 50. Большая часть жизни прожита, причем половина ее на войне. И все эти годы я тянул служебную лямку, как и ты. Я с лейтенантских лет не знал выходных, не позволял себе полноценного отпуска. Я, как одержимый, делал себе карьеру. где надо было хитрить, сгибаться перед начальством, я высоко поднимал голову и подчеркивал чувство собственного достоинства. Меня обходили по служебной лестнице генеральские сынки и лизоблюды, умеющие громко щелкать каблуками, подносить начальству подарки и преданно заглядывать им в рот. Я думал, что все это временно, что тупицы и болтуны, годами протиравшие штаны в штабах, рано или поздно займут самую-самую низшую ступень в иерархической лестнице, а офицерское достоинство, честь и благородство будут цениться более всего. Но годы прошли, Кирилл, прошли безвозвратно, и что я вижу? Это шакалье стадо, которое всегда крутилось в приливах и подбирало за ними объедки, оказалось у власти. Подонки, отказавшиеся в одно мгновение от своих идеалов и убеждений, предавшие всех, кого можно было предать, чтобы остаться у кормила, взлетели наверх. И меня, добившегося хорошей должности в штабе дивизии, вот этими руками, этим лбом, этим горбом теперь инспектируют холеные уроды. И достаточно одного их поганого рапорта, одного звонка своим хозяевам, чтобы меня уволили из армии, выбросили за борт без квартиры, без права вернуться в Россию. Потому что и там я чужой, лишний человек, и меня будут презирать жена, дети, потому что я не смог обеспечить им достойную жизнь, которую они заслуживают. Он замолчал. Его ноздри еще широко раскрывались. Он еще тяжело дышал, словно только что пробежал стометровку. Потянулся за новой сигаретой. Задел край стола, на пол полетела тарелка. На звон из кухни выскочил мальчишка с веником и совком, подбежал к нам, быстро сгреб осколки. Передо мной сидел глубоко несчастный, в мгновение постаревший человек, мужеством и молодецким безрассудством которого я когда-то так восхищался. «Прошу тебя», — добавил он тише, не глядя мне в глаза, лишь нервно перекатывая в пальцах сигарету, — «не копай здесь ничего. Хочешь служить — служи. Я поставлю тебя на любую должность. Не хочешь — сегодня же расторгнем контракт, и я лично провожу тебя на самолет. Только не копай. Я дослужу». «Уеду отсюда в Россию, и тогда делай тут, что хочешь». Мне было его жалко. Этого человека, оказывается, я никогда не знал, и его судьба меня не затрагивала. Он был неприятен мне. Я встал, но Локтев неожиданно сильно схватил меня за руку. Казалось, что он до деталей повторяет те же движения, что и в первую нашу встречу за этим столом. «Сядь!» — громко сказал он своим прежним волевым голосом. «Я все-таки пока еще твой начальник». И хотя бы формально подчиняйся мне. «Слушаюсь», — ответил я и снова сел. «Что ты хочешь?» — спросил Локтев. Я понял его вопрос. Полковник предлагал мне сделку. «Взамен чего?» — уточнил я. «Взамен того, что ты уедешь отсюда». Я помолчал. Локтев выжидающе смотрел мне в лицо. Шел естественный процесс торга. Услуги, совесть, спокойная жизнь, амбиции, жажда мести переплелись между собой и породили странный симбиоз, ставший товаром. «Я уеду через 3 дня, от силы через 5. Но до этого ты дашь мне 5 человек, отправишь на границу и дашь возможность, ни с кем не согласовывая свои действия, заниматься разведкой и поиском. Подчиняться я должен только тебе. И чтобы ни один начальник заставы, ни один ротный комбат или клерк из штаба дивизии не указывал мне, что можно, а чего нельзя делать». Локтев полулежал на столе, глядя на желтого верблюда с пачки сигарет. «Нет», — глухо ответил он, не поднимая головы. «Это невозможно». «Почему?» «Во-первых, такого подразделения по штатному расписанию не существует. Назначь его своим приказом. Это бред. Ты требуешь невозможного. Такие полномочия имеет только охрана президента. Ты пойдешь на доклад к командиру дивизии. Вот прекрасный случай рассказать ему о контрабанде, о базе по производству героина. И сразу же выдвигай предложение о создании спецгруппы по борьбе с наркобизнесом во главе с Вацурой». Я сам рассмеялся своему предложению. Локтев не разделил моего юмора. «Бред», — повторил он жестче. «Командир дивизии отправит меня в госпиталь, чтобы убедиться, здоров ли я. Ты должен улететь немедленно. Ни о каких спецгруппах не может идти речи». «Боюсь, мы не договоримся. Я тебя уволю». «Это даже в какой-то степени развяжет мне руки». «А если посажу?» Локтев слегка приподнял голову и посмотрел на меня из-под лобья. Мне трудно было сказать определенно, плохая ли это шутка или очень хорошая угроза. «За что посадишь, Володя?» «За то, что добровольно оставил поле боя. Знаешь, как это называется? Дезертирство в условиях войны, вплоть до расстрела. Ну, устраивает?» Нет, он уже не шутил. Он открыто угрожал. Пластиковый стаканчик лопнул в моей руке. Локтев лишь на мгновение прикрыл глаза, когда капли пепси-колы попали ему на лицо. Он провел рукой по лбу. «Мог ли ты предположить тогда, 10 лет назад, что у нас состоится такой разговор?» — спросил я. Локтев замер, лицо его исказило судорога боли, словно вдруг дало знать старая рана. Он понял, о чем я ему напоминал. Апрель 84-го, южный спуск Саланга, где я волочил его с простреленной ногой по обочине, а за нами, чуть ли не обжигая пятки, текла река горящего бензина из пробитого трубопровода. Чтобы он ответил мне тогда, если бы я был пророком и сказал ему, что 10 лет спустя он будет угрожать мне тюрьмой. Локти вдруг застонал, закрыл лицо ладонями. «Уходи», — сказал он глухо, не опуская рук. «Уходи и сделай так, чтобы мы никогда больше не встречались». Я уже вышел на шоссе, когда Локтев неожиданно догнал меня. Он улыбался краешком губ, лоб полосовали волны морщин, взгляд блуждал, словно он следил за белкой, летающей с ветки на ветку. «Да, я твой должник», — сказал он, как ни в чем не бывало. «А долг, как известно, платежом красен. Во-первых, я хочу, чтобы ты жил долго, а поэтому сегодня же подпишу приказ на твое увольнение. И во-вторых...» Локтев оглянулся и повторил. «И во-вторых, я предвижу, что увольнение не остановит тебя, и ты все равно потащишься за границу, где 100% поймаешь пулю. И поэтому хочу предостеречь тебя от лишнего и очень рискованного круга. Сырье, путь которого ты хочешь проследить от Пянжи, вывозят из приграничной зоны военными грузовиками с опознавательными знаками узбекского миротворческого подразделения. Ты его не выследишь никогда, потому что к машине тебя близко не подпустят. Наши посты такие машины не останавливают и не проверяют, хотя сигнал уже был. Там взаимная договоренность, и ее лучше не нарушать, потому что завязаны большие деньги и чины. Грузовик идет транзитом через Душанбе куда-то в горы, в сторону Нурека. За самолет я клянусь своей честью, если ты, конечно, еще способен мне верить. В Москву увозят все. Раннюю клубнику, зелень, овощи, гранат. Ящиками везут, даже контейнерами. Каждый московский генерал считает своим долгом килограмм 200-300 продуктов увезти. Но наркотики и оружие провести на борт невозможно. Голову даю на отсечение. Не трать время, не кидай тень на дивизию. Ищи в другом месте. И последнее. Он смял в кулаке рукав моей куртки, глядя прямо в глаза. «Ты должен помнить каждую минуту. Раз ты занялся этим делом, то жизнь твоя отныне не стоит ничего».